и сначала поднявшись на ступеньку, а потом на ступеньку опустившись, они вошли в гостиную, где служанка оставила Дайзела, и он имел время рассмотреть убранство. Пол здесь был застлан грубыми тростниковыми циновками, а в некоторых местах пестрыми балканскими ковриками. На стенах висели торнтоновские гравюры с изображением цветов, вот только его шедевра «Старицы ночи» не видать было. Вышивки, старинные биографические карты. Самыми выдающимися предметами обстановки были большое фортепиано и арфа. А кроме них стояли все какие-то столы и стулья, имевшие такой вид, будто их сработали прямо из сырого бука. Открытый камин, топившийся торфом, то и дело попыхивал в комнату клубами дыма. И у Дайзера скоро заслезили глаза. Как раз такую комнату представлял он себе по объявлению. И как раз такой парой оказались мистер и миссис Харкнесс. Миссис Харкнесс отличала шерстяное одеяние ручной вязки, большие поэтические глаза, длинный красный от мороза нос и неописуемого цвета волосы, уложенные в художественном беспорядке. Муж ее сделал все возможное, чтобы замаскировать последствия 20 лет, проведенных в клубе и бунгало на Дальнем Востоке. Он отпустил небольшую козлиную бородку, он носил домотканные бриджи или пионеров велосипедного спорта, он заправлял свободно висящий шелковый галстук в кольцо в камеи, и все же в его манере до сих пор сохранялось что-то напоминавшее того щеголеватого человека в белых парусиновых брюках, который из вечера в вечер в свой черед выставлял розовый джин другим таким же щеголеватым людям с белым и дважды в год обедал в губернаторской резиденции. Они вошли через дверь, открывшуюся в сад. Дезил так и ждал, что мистер Харкнесс скажет «Присаживайтесь» и хлопнул в ладоши против двери. Вместо этого супруги поглядели на него вопрошающе, даже с некоторым отвращением. «Меня зовут Ил. Я пришел по вашему объявлению в курьере». «Ах, по нашему объявлению?» «Да-да», — неопределенно проговорил мистер Харкнесс. «Была у нас такая мысль. Нам стало чуть-чуть стыдно, что у нас тут так много места, так красиво. По нашим нынешним запросам дом для нас великоват. Мы действительно думали, что, быть может, если бы нас познакомили с какими-нибудь людьми нашего склада, с теми же простыми вкусами, мы могли бы соединить свои усилия, так сказать, в нынешние трудные времена. В сущности говоря, у нас уже есть одна жилица, и я не думаю, чтобы мы серьезно хотели принять себе еще одного. Так ведь, Сагнер?» «Это так просто. Праздная мысль», — сказала миссис Харкнесс. «В зеленом месте зелень дум». Перефраз строки стихотворения английского поэта XVI века Эндрю Марвелла, у автора дословно «зеленые думы, мысли в зеленой тени». «У нас, видите ли, не гостиница, мы только принимаем жильцов на полный пансион, это совершенно разные вещи». Безил понял их нерешительность с поразительной для него проницательностью. «Я прошу не за себя», — сказал он, — «а это другое дело. Я полагаю, мы могли бы пустить еще одного или двух человек, если только они действительно...» Миссис Харкнесс пришла ему на помощь. «Если бы мы были уверены, что они могут быть тут счастливы. Вот-вот, в сущности говоря, у нас дом, где все счастливы». Дезову казалось, будто он вновь слышит заведующего пансионом при школе. «В сущности говоря, у нас дом энтузиастов. Может, мы и не завоюем всех кубков, но, по крайней мере, стараемся». «Да, конечно», — галантно ответил он. «Вы, наверное, хотите осмотреться? С дороги дом кажется совсем маленьким, но в действительности, если сосчитать комнаты, он на удивление большой.